Глава 56. Фараон. Мы вошли в зал. Так вот он, знаменитый фараон. В дальнем конце стола стоял стол, за которым и шла игра. Но ни карт, ни банкомета не было видно. Двойное кольцо сидящих и стоящих игроков окружало стол, скрывая его от нас. Были здесь и женщины. Они тоже сидели или стояли. Веселые, красивые женщины, разряженные по последней моде. Однако некоторая развязность в манерах обличала в них особ легкого поведения. Дотвиль угадал, игра была в самом разгаре. Вид и поза игроков, мелькание рук, раскладывающих ставки, стук костяных фишек, звон долларов говорили о том, что здесь времени не теряют. Подвешенная над столом огромная люстра бросала яркий свет на зеленое сукно и на лица игроков. В середине зала стоял большой стол, уставленный разнообразными закусками. Тут были холодная индейка, ветчина, язык, салат из цыплят, омары, вина в хрустальных графинах, коньяк, ликеры. Часть тарелок и рюмок уже побывала в употреблении, другие стояли нетронутыми, в ожидании желающих закусить. По существу это был бесплатный ужин, которым потчуют всех посетителей. Таков обычай американских игорных домов. Однако это обильное угощение не привлекало ни меня, ни моего спутника. Мы прошли прямо к столу, где играли в фараон. Подойдя поближе, мы заглянули через плечи игроков. Что за наваждение? Чорли и Хэтчер. Да, оба шулера сидели рядышком за зеленым столом и не в качестве простых игроков, а в роли банкомета и крупье. Чорли держал в руках коробочку с картами, Хэтчер сидел справа от него, и перед ним лежала на столе груда фишек, долларов и банкнот. Обведя взглядом игроков, мы обнаружили также и торговца свининой. Все в той же просторной куртке и широкополой белой шляпе. Он сидел, как ни в чем не бывало, будто и в глаза никогда не видел банкомета и крупье, и лихо понтировал, по обыкновению пересыпая свою речь простонародными словечками. Мы с моим спутником изумленно переглянулись. Но изумляться было, собственно, нечему. Чтобы держать банк в фараоне, не требуется патента. Вполне достаточно зажечь люстру над столом, расстелить зеленое сукно и начать метать. Шулеры чувствовали себя здесь, как рыба в воде. Поездка по реке была для них чем-то вроде летней увеселительной прогулки. Но в Новом Орлеане начинался сезон, и они поспешили вернуться, поэтому не было ничего удивительного, что мы встретили их здесь. Однако в первую минуту мы с Дотвилем оцепенели. Я уже хотел предложить своему спутнику покинуть зал, но тут меня заметил торговец свининой. «Хэ, да это незнакомец парохода!» — воскликнул он, изобразив на своем лице удивление. «И вы тут?» «Как видите», — отвечал я небрежно. «Ну и ну! Вы тогда как сквозь землю провалились! Куда вы пропали?» — осведомился он с грубой фамильярностью и так громко, что все обернулись в нашу сторону. «Куда пропал?» — отозвался я, стараясь сохранить спокойствие, хотя меня возмутил его наглый тон. «Ну да, это самое я и хотел узнать». «Очень бы хотели?» — спросил я. «Да нет. Не так, чтобы очень. Рад за вас, — отвечал я, — потому что я не намерен вам об этом докладывать». Я с удовольствием убедился, что взрыв общего хохота, которым была встречена моя неожиданная реплика, поубавил спеси наглецу. «Не понимаю, чего вы ершитесь, — сказал он полупримирительным, полураздраженным тоном. — Я вовсе не к тому веду, чтобы вас обидеть, но вы тогда как в воду канули. Впрочем, это меня не касается. Думаете попытать счастье в фараон?» «А почему бы и нет? Игра как будто неплохая. Я сам сегодня первый раз сел. Тут как в чет и нечет, все зависит от удачи. Пока что мне везет». С этими словами он повернулся к столу и стал раскладывать ставки. Банкомет начал новую сдачу, и игроки, которых на время отвлек наш разговор, опять обратились к тому, что представляло для них главный интерес — к кучкам денег, лежащих на картах. И Чорли, и Хэтчер тоже, конечно, узнали меня, но ограничились дружеским кивком головы и взглядом, который весьма красноречиво говорил: «Так, значит, он здесь, великолепно. Этот-то отсюда не уйдет, не попытавшись отыграть своих $100. Как пить дать поставит?» Если и в самом деле эта мысль пришла им в голову, то они были не так уж далеки от истины. Ибо я в это время думал, можно, в конце концов, попытать счастье и здесь. Фараон есть фараон, кого не посади в банкометы. Когда карты мечут из такой вот коробочки, плутовать немыслимо. Да и сама игра не позволяет жульничать. Один проигрывает банку, а другой выигрывает у него, так что банкомету нет расчета передергивать, будь даже у него такая возможность. В самом деле, почему бы мне не сыграть против господ Чорли и Хэтчера? Тем более, что выиграть мне будет вдвойне приятно. Я поквитаюсь с ними за свой прежний проигрыш. Сяду играть. «Что вы на это скажете, сударь?» С некоторыми из этих соображений и с последним вопросом я обратился вполголоса к молодому креолу. Дотвиль согласился со мной и посоветовал остаться. Он тоже держался того мнения, что я могу с одинаковым успехом рискнуть и здесь. Итак, я вынул из кошелька золотой и поставил его на туза. Ни банкомет, ни крупье даже бровью не повели, даже мельком не взглянули на мою ставку. Жалкая монета в $5, конечно, не могла произвести впечатление на этих бывалых игроков, через чьи руки проходили десятки, сотни и даже тысячи долларов. Чорли метал с тем непроницаемо хладнокровным видом, который отличает всех людей его профессии. «Выиграл туз!» — воскликнул чей-то голос, когда вышло два туза подряд. «Угодно получить фишками?» — осведомился крупье. Я сказал, что фишками, и крупье положил на мой золотой красный костяной кружочек с цифрой 5 посередине. Все $10 я решил оставить на тузе. Банкомет продолжал метать, и вскоре опять вышли два туза, и я получил еще 2 красные фишки. Я и тут не взял своего выигрыша, так что у меня на карте набралось уже $20, ведь я пришел сюда не развлекаться. У меня была совсем иная цель, и я не собирался попусту тратить время. Если фортуна пожелает быть ко мне благосклонной, почему бы ей сразу же не улыбнуться мне? И кроме того, когда я думал о той, что была истинной ставкой в этой игре, я желал одного — положить конец неизвестности. К тому же мне претила грубая и распущенная компания, теснившаяся за игорным столом. Игра продолжалась, и спустя некоторое время опять вышли два туза, но на этот раз я проиграл. Не говоря ни слова, крупье сгреб фишки и золотой и спрятал их в свою лакированную шкатулку. Я снова вынул кошелек, поставил $10 на даму и выиграл. Я удвоил ставку и снова проиграл. Потом опять выиграл $10, опять их проиграл. И так снова и снова, то выигрывая, то проигрывая, то ставя фишками, то золотом, я опустошил свой кошелек. Глава 57. Часы и кольцо. Я встал с места и с отчаянием взглянул на Дотвиля. Мне незачем было сообщать ему печальную весть. Взгляд мой был красноречивее слов. К тому же юноша следил за игрой, наклонившись через мое плечо. «Что ж, пойдемте, мсье», — сказал я. «Нет, еще, постойте минутку», — ответил он, кладя руку мне на плечо. «Но зачем? У меня ничего не осталось. Я проиграл все. Все до последнего доллара. Это надо было предвидеть. Нам нечего тут делать». Возможно, я произнес эту фразу слишком резко. Сознаюсь, я был взбешен. Помимо страшной перспективы завтрашнего дня, я вдруг усомнился в своем новом друге. Его знакомство с этими людьми, совет играть здесь, наша, по меньшей мере, странная встреча с пароходными шулерами, быстрота, с какой опустел мой кошелек. Все эти соображения молнией принеслись в моей голове. И я невольно подумал, уж не обманщик ли Дотвиль? Я старался припомнить наш последний разговор. Навел ли он меня на мысль посетить именно этот притон? Сделал ли что-нибудь для этого? Играть он мне, во всяком случае, не предлагал, а скорее отговаривал. И я не мог припомнить, чтобы он убеждал меня сесть играть в фараон. Кроме того, он не меньше моего удивился, заметив этих господ за столом. Но что из того? Разве так трудно разыграть удивление? Что если, подобно торговцу свининой, который так ловко меня провел, мсье Дотвиль тоже состоит пайщиком в достойной фирме Чорли, Кетчера и компани? Я повернулся к нему. С моих губ готова была сорваться ядовитая фраза, но тут я сразу понял, что заблуждался. Устремив на меня свои чудесные глаза, молодой креол снизу вверх глядел мне в лицо, он был ниже меня ростом, и ждал, когда я приду в себя. Что-то сверкало в его протянутой руке. Это был вязаный кошелек. Сквозь его шелковую сетку поблескивали желтые монеты. Он протягивал мне свой кошелек с золотом. «Возьмите», — проговорил он нежным серебристым голосом. Сердце у меня болезненно сжалось. Я с трудом выдавил из себя ответ. Если бы он знал, о чем я думал всего секунду назад, он понял бы, почему щеки мои внезапно залила краска стыда. «Нет, сударь», — пробормотал я, — «вы слишком великодушны. Я не могу принять этих денег». «Ну-ну, пустяки! Возьмите, прошу вас, и рискните еще раз. Фортуна была к вам сурова в последнее время. Но ведь она, богиня, непостоянная, еще, может быть, улыбнется вам. Берите же кошелек». «Право, сударь, я не могу после того... Простите меня, если бы вы знали... Так значит, мне придется играть за вас. Вспомните, ради чего мы пришли сюда. Вспомните... «Аврору?» «О, это «о», вырвавшееся из моей груди, было единственным ответом молодому креолу, который уже повернулся к столу и поставил свои золотые. Я смотрел на него с изумлением и восторгом, которому примешивалась тревога за исход игры. Какие маленькие белые руки! Какой великолепный перстень с алмазом сверкает на его безымянном пальце. Игроки, словно зачарованные, смотрят на драгоценный камень при каждом движении руки, щедро рассыпающий по столу золотые. И Чорли с Хетчером тоже заметили перстень. Я видел, как они многозначительно переглянулись. Оба отменно вежливы с молодым креолом. Он сразу же завоевал их уважение своими крупными ставками. Они с особой почтительностью и вниманием называют карту, когда он выигрывает, и вручают ему фишки. Весь стол любуется им. Дамы кидают на него вкрадчивые и коварные взгляды. Каждая готова броситься ему на шею ради сверкающего бриллианта. Я стоял возле него, с волнением следя за игрой, с большим волнением, чем если бы ставил сам. Но ведь это была и моя ставка. Он играл для меня. Для меня этот великодушный юноша рисковал своими последними деньгами. Но я недолго томился неизвестностью. Вот он ставит и проигрывает, и еще повышает ставку. Он занял мое место у стола, и вместе с местом к нему пришло и мое невезение. Почти каждую ставку сгребал крупье, пока, наконец, последняя монета не была поставлена на карту. Еще немного, и вот она звякнула, падая в шкатулку. «Идемте, Дотвиль, идемте отсюда!» — шепнул я, наклоняясь к нему и беря его за руку. «Во сколько вы оцените это?» — спросил он банкомета, не обращая на меня внимания. И с этими словами он снял через голову золотую цепочку с часами. Этого я и боялся, когда предлагал ему уйти. Я повторил свою просьбу, я молил его, но он не желал ничего слушать и торопил Чорли с ответом. Чарли, видно, не любил тратить слов на ветер. $100 за часы отрезал он и 50 за цепочку. «Великолепно!» — воскликнул тот из игроков. «Они же стоят вдвое больше!» — пробормотал другой. В огрубевших сердцах собравшихся здесь людей все же сохранились человеческие чувства. Тот, кто проигрывает, не вешая головы, неизменно вызывает общее сочувствие. И возгласы, сопровождавшие каждый проигрыш юного креола, свидетельствовали о том, что все симпатии на его стороне. «Правильно, часы и цепочка стоят значительно больше», — вмешался высокий человек с черными бакенбардами, сидевший в конце стола. Внушительный и твердый тон, каким были сказаны эти слова, возымел свое действие. «Разрешите я еще раз взгляну», — сказал Чарли, перегибаясь через стол к Дотвиллю, который сидел с часами в руке. Дотвиль снова вручил часы Шулеру, а тот, открыв крышку, внимательно осмотрел механизм. Это были изящные часы с цепочкой, какие обычно носят дамы, и стоили они, разумеется, много больше той суммы, что предложил за них Чарли, хотя торговец свининой придерживался на этот счет иного мнения. $150 — немалые деньги, — протянул он. Шутка сказать $150. Я, правда, мало что смыслю в таких финтифлюшках, но мне сдается, $150 — красная цена за часы с цепкой. «Вздор! — закричали несколько человек. — Одни часы стоят не меньше 200. Взгляните на камни!» Чарли положил конец пререканиям. «Вот что сказал он. Не думаю, чтобы часы стоили больше того, что я за них назначил, сударь. Но поскольку вы хотите отыграться, пусть будет 200 за часы и цепочку. Это вас устраивает?» «Мечите!» — кратко ответил пылкий креол. Он выхватил часы из рук Чарли и поставил на одну из карт. Дешево обошлись часы Чарли. Он открыл с полдюжины карт, и часы перешли к нему. «А во сколько вы оцените это?» Дотвиль снял с пальца перстень и протянул его Чарли, который так и впился глазами в бриллиант. Я снова попробовал вмешаться, но Дотвиль опять не стал меня слушать. Нечего было и пытаться обуздать пламенного креола. Перстень был алмазный, вернее, в филигранную золотую оправу было вделано несколько бриллиантов. Так же, как часы, кольцо походило на те, что носят дамы. И я расслышал, как перешептывались остряки. «У молодого повеса, видать, богатая зазноба. Спустит этот, другой подарит», и так далее, и тому подобное. Перстень был, вероятно, ценный, потому что Чарли после внимательного осмотра предложил посчитать его в $400. Высокий человек с черными бакенбардами опять вступился и заявил, что он стоит все 500. Его поддержали игроки, и банкомет в конце концов согласился дать за кольцо эту сумму. «Прикажете выдать фишками?» — спросил он Дотвиля. «Или поставите всю сумму сразу?» «Сразу», — последовал ответ. «Нет-нет», — раздались голоса доброжелателей Дотвиля. «Сразу», — решительно повторил Дотвиль. «Поставьте перстень на туза!» «Как вам будет угодно, сударь», — невозмутимо ответил Чарли, возвращая перстень владельцу. Дотвиль взял перстень в свою тонкую белую руку и положил на середину облюбованные карты. Это была единственная ставка. Другие игроки бросили игру. Каждому любопытно было увидеть, чем кончится этот поединок. Чарли начал метать. Каждую карту ожидали с лихорадочным волнением. И когда из коробки показывался край туза, двойки или тройки с широким белым полем, напряжение достигало высшего предела. Прошло немало времени, прежде чем, наконец, вышли два туза. Словно при такой сумме игра должна была длиться больше, чем обычно. Но вот исход решен. Вслед за часами и перстень перешел к Чарли. Я схватил Дотвиля за руку и потащил его к выходу. На этот раз он беспрекословно последовал за мной. У него не осталось ничего, ровно ничего, чтобы поставить на карту. «Ах, не все ли равно?» — беспечно бросил креол, выходя из зала. «Впрочем, нет», — спохватился он и добавил уже совсем другим тоном. «Нет, не все равно. Вам и Авроре это не все равно».